Огоньков становилось все больше, они двигались все быстрее. Послышались жужжание и визгливый скрежет. Эффекторы вгрызались в почву и перемалывали в пыль куски туфа. Пых-пых! Бесшумно отделились от вершины и поплыли в звездное небо клубы светящегося дыма. Неверный дрожащий отсвет на секунду озарил странные тяжело ворочающиеся формы, затем все снова скрылось. — Подойдем поближе? — спросил Сорочинский. Сидоров не ответил. Он вдруг вспомнил, как испытывался первый механозародыш, модель яйца. Это было несколько лет назад, тогда он был еще совершенным новичком в эмбриомеханике. В обширном павильоне возле института разместился зародыш, 18 ящиков, похожих на несгораемые шкафы, вдоль стены огромная куча цемента посередине. В куче цемента прятались эффекторная и дигестальная системы. Фишер махнул рукой, и кто-то включил рубильник. Они просидели в павильоне до позднего вечера, забыв обо всем на свете. Куча цемента таяла, и к вечеру из пары и дыма возникли очертания стандартного литопластового домика на 3 комнаты с паровым отоплением и автономным электрохозяйством. Он был совершенно такой же, как фабричный, только в ванной остались керамический куб, желудок, и сложные сочленения эффекторов. Фишер осмотрел домик, тронул ногой эффектора и сказал: «Пожалуй, хватит кустарничать, надо делать яйцо». Вот тогда было впервые произнесено это слово. Потом было много работы, много удач и очень много неудач. Зародыш учился надстраивать себя, приспосабливать себя к резким изменениям обстановки, самовосстанавливаться. Он учился развиваться в дома, экскаваторы, ракеты. Он учился не разбиваться при падении в пропасти, не выходить из строя в волнах расплавленного металла, не бояться абсолютного нуля. «Нет, — подумал Сидоров, — это хорошо, что я остался на земле». На вершине холма клубы светящегося дыма взлетали все чаще и чаще. Треск, скрип и жужжание слились в непрерывный дребезжащий шум. Блуждающие красные огоньки образовывали цепочки. Цепочки свивались в причудливые подвижные линии. Розовое зарево занималось над ними, и уже можно было различить что-то огромное и горбатое, качающееся, словно лодка на волнах. Сидоров снова взглянул на часы, было 5:45. Видимо, лава и туф оказались благоприятным материалом, купол рос гораздо быстрее, чем на цементе. Интересно, что будет дальше. Механизм надстраивает купол с верхушки к краям. При этом эффекторы забираются все глубже в сопку. Чтобы купол не оказался под землей, зародышу придется позаботиться либо о свайных подпорках, либо о передвижении купола в сторону от ямы, которую вырыли эффекторы. Сидоров представил себе добела раскаленные края купола, к которым лопаточки эффекторов лепят все новые и новые частицы вязкого от жара литопласта.